как загнанный конь. Дед, первый встретивший Петра Богатырева, побежал в проулок, где лежала его поваленная ужасом старуха, хотел обрадовать ее сведениями о сыне Тихоне, отступившем в декабре с окружным правлением. Старухи в проулке не было. Она успела дойти до куреня и, забившись в кладовку, торопливо переодевалась, меняла на себе рубаху и юбку. Старик с трудом разыскал ее, крикнул: «Петька Богатырев прилетел! От Тихона низкий поклон привез!» И несказанно возмутился, увидев, что старуха его переодевается. — Че это ты, старая корга, наряжаться вздумала? — Ах, фитин твоей матери! И кому ты нужна, чертяка облезлая? Чист молоденькая! Вскоре в курень к отцу Петра Богатырева пришли старики. Каждый из них входил, снимал у порога шапку, крестился на иконы и чинно присаживался на лавку, опираясь на костыль. Завязался разговор. Петр Богатырев рассказал о том, что прилетел он по поручению Донского правительства, что в задачу его входит установить связь с восставшими верхнедонцами и помочь им в борьбе с красными доставкой на самолетах патронов и офицеров. Сообщил, что скоро Донская армия перейдет в наступление по всему фронту и соединится с армией повстанцев. Попутно Богатырев пожурил стариков за то, что плохо воздействовали на молодых казаков, бросивших фронт и пустивших на свою землю красных. Закончил он свою речь так: «Но уже поскольку вы образумились и прогнали из станиц советскую власть, то Донское правительство вас прощает. А ведь у нас, Петро Григорьевич, советская власть, за раз, за вычетом коммунистов. У нас идти флаг не трех цветов, а красный с белым», — нерешительно сообщил один из стариков. «Даже в обхождении наши молодые-то, сукины дети, неслухменники, один одного товарищем козыряют», — вставил другой. Петр Богатырев улыбнулся в подстриженные рыжеватые усы и, насмешливо сощурив круглые голубые глаза, сказал: «Ваша советская власть как лед на провесне. Чуть солнце пригреет, и она сойдет. А уж зачинщиков, какие под калачом фронт бросали, как только вернемся из-за Донца, пороть будем. Пороть окаянных до крови, уж это форменно, пороть, пороть. Всенародно сечь, покеда пообмочутся», — обрадованно загомонили старики. К вечеру оповещенные конно-нарочным на взмыленной тройке, запряженной в тарантас, прискакали в Сенгин командующий повстанческими войсками Кудинов и начштаба Илья Сафонов. Грязи не обмахнув с сапог и брезентовых плащей, да нельзя обрадованные прилетом Богатырева, они чуть не на рысях вбежали в богатыревский курень.